Мужчина натужно рыкнул, его наруч засветился, а число узоров вокруг руки выросло втрое. Спутники отпрыгнули от меня еще на несколько шагов. Я из интереса достал из кармана детектор магического поля, про который особо не вспоминал, и запустил его. Стрелка поднялась гораздо выше, чем обычно. Я его то и дело направлял на разных людей и сравнивал с собственными ощущениями. Китайцы — крутые промышленники, но все же я как антимаг, точнее, в вопросе оценки. Воздействие прекратилось, полковник тяжело дышал. «Мать моя, я когда так напрягался, некоторых боссов в лепешку сминал», — воскликнул полковник. «Антимагия крута», — прокомментировал Акаев. «Ну, ты ощутил? То есть, все же на тебя можно воздействовать?» Я качнул головой. «Нет, тонкие воздействия на меня вообще не работают. Только грубая мощь стихий. Но в данном случае магия имеет физическую природу. Гравитация есть искажение пространства, но я ломаю эффект вокруг себя. Тем не менее, пусть в какой-то мере, но эффект сработал поблизости, и я ощутил его отголоски». «И ты понял это после одной атаки?» — удивился мужчина. «Сталкивался с монстрами, манипулирующими гравитацией». Я пожал плечами. Сказанное было чистой правдой. Видел и не раз. В том числе в самом начале, в исполнении орка-шамана. «Дядя, в смысле...» Максим заколебался, видимо, подумав, что обращение в нынешнем обществе не очень уместное, и просто перешел к сути. «Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен быть ближе к Серову, наверное?» Мужчина отвел от меня ошарашенный взгляд и снова улыбнулся. «Первым делом надо отбросить противника от Екатеринбурга. Этой кодой уродов управляют вполне разумные существа, и они понимают, что без основного города-региона мы вынуждены будем отсюда отступить. Страна окажется разделена, и мы полностью потеряем Восток. Ты какого уже уровня?» 20-й, с командой вот, понемногу. «Я собираюсь идти до эпицентра», — вмешался я. «Ведь сделаю это в любом случае. Не хочу, чтобы при этом от меня ждали пребывания где-нибудь на периферии. Конечно, вряд ли с этой командой, но до Серова точно доведу». Максим говорил, что с распределением зон не будет проблем. Полковник окинул меня взглядом и задумчиво кивнул. «И вы пойдете. Максим попал в хорошую команду, и чтобы выжить, должен становиться сильнее. Может быть, мой беспокойный брат и его жена слишком легкомысленны, но я одобряю его рвение. Главное, не переоценивайте свои возможности. Я, кажется, так и не представился. Виктор Коршунов, можно просто Виктор». Я пожал мужчине руку. «Товарищ полковник, разрешите вопрос. Какие у вас потери?» — клянился Олег. «В первые дни были большими, но сейчас мы научились прикрывать друг друга и получили снаряжение. Только помогать набирать уровни эвакуированным и оборонять их, и зачищать не успеваем». Момент, пожалуй, удачный, потому я пошел дальше. «А у вас, случайно, не осталось чего-нибудь летающего и не особо нужного?» «Мне привал не нужен, пойду впереди отряда. У меня есть лицензия пилота вертолета, но могу управлять и автожиром, да хоть планером». На меня снова все смотрели, как на психа. Еще не привыкший ко мне Коршунов сначала включил уже надоевшую мне пластинку «Парень, ты же умрешь, и не переоценивай себя». Даже фраза про «Витязь» и «Значок» не помогли. Мой собеседник тоже числился в этом списке одаренных и понимал уровень угрозы. Но я был достаточно настойчив. К тому же о моих похождениях знали спутники. Разумно рассуждая, у приезжего майора я мог попросить только мотоцикл. Питбайков по миру раскидано огромное количество. Все равно лучше, чем спринт на полсотни километров. Но у лидера одной из основных команд, который после произошедшего получил столь высокое звание, влияние явно больше. «Выписывать технику я могу при достаточно веской причине. Но тебя моментально собьют. Автожиров у нас вроде вообще не водится. Это же скорее игрушка, нежели транспорт». В этом он, пожалуй, прав. Грузоподъемность никакая, скорость низкая, на вертикальный взлет не способен, но у полковника появилось иное предложение, полностью устроившее меня. «Помню, где-то стоял моторизованный дельтаплан, хотя нет». «Почему же нет? Идеальный вариант», — улыбнулся я. «Ветер в лицо, никакой защиты. С трудом летит сотни километров в час, управляемость ужасная. За городом то и дело всякая мелкая пакость пытается сбить все летающее». Я пожал плечами. «Буду лететь низко, когда собьют, просто спрыгну на деревья. Мне это не повредит. С местным бездорожьем идеально. Вернуть не обещаю, но если смогу найти место для посадки, могу скинуть координаты, чтобы позже забрали. Не против даже купить его, если надо. Деньги у меня есть, чтобы их тратить. В последнее время даже платили нормально. Нет. Если ты закроешь какой-нибудь пролом в зоне третьего уровня угрозы, то потерянный дельтаплан не проблема. Все равно на практике им пользоваться самоубийство. Он усмехнулся, но я был очень доволен тем, что дядя Максима прибыл сюда. Я сверился с телефоном и... Что-то вообще не вижу тут отметок открытых проломов. Хотя на Москве вроде все на месте. «Просто карту разделили по регионам», — пояснил Каменщиков. «Вот тебе и показывает не более 300 километров от Москвы». «Зачем это сделали?» — удивился я, и в голове сразу родилось предположение. «Чтобы не беспокоить умы тем, на что не можешь повлиять?» «Может быть. Но тебя же послали на эту миссию. Всем нам дали доступ. Разве ты не открывал карту?» «Открывал, конечно. Раньше видел информацию по всей России. Сказал бы, Ушаков напрашивается, но после покушения на мою семью это сущая мелочь. Ребенок во взрослом теле продолжает мелко пакостить». «Не отдам свой аккаунт», — отозвался Акаев. «Вижу полную информацию по стране. Просто не бронируют моего имени. Все равно туда никто не ходит, а для отчета этого и не нужно. А вот это отличная благодарность за недавнюю помощь и символ доверия. Все же от его имени сказать «мы крутая команда, все закроем» и не явиться наверняка повлечет санкции. Придется оправдываться, что это не он. Последуют вопросы, а как я получил доступ? Полковника я не загружал подробностями, но он сказал, что отправит запрос в управляющий центр. Еще и выругался, когда услышал, кто это устраивает. Вообще, я теперь понял, что Максим весь в дядю, такой же энергичный. «Неужели не нашлось управы на страже, который откровенно вредит?» — уточнил полковник. «Нашлась, но они сейчас играют в политику», — я развел руками. «Ушаков должен прибыть для атаки на эпицентр. Пожалуй, встречи он не избежит. Он, кстати, уже здесь?» Спутники на меня смотрели с вопросом и неподдельным беспокойством. Особенно Каменщиков осознавал мой уровень силы и боялся стычки стражей под боком, но зря он беспокоится. Я позабочусь, чтобы в процессе набивания морды не пострадали случайные люди. Может быть, не сегодня и даже не на этой неделе. Я провел в одиночестве 100 лет, и по терпению меня никто не переплюнет. «Скорее всего, сразу отправился в Серов», — сообщил полковник. «Пожалуй, сейчас я этому был даже рад. Лучше встречи с ним максимально далеко от любых гражданских объектов. Я понимаю твои эмоции, но... Если к нему и применимы санкции, то только по закону». «Ничего, выбитые зубы вернет целитель», — пошутил я, но, похоже, даже такое смягчение планов беспокоило людей. Впрочем, сначала угроза человечеству, а уже потом выяснение отношений с потерявшими человечность. Нестись сейчас в Серов я не спешил. Пришел сюда за монстрами и, пожалуй, начну с разминки. Для порядка уточню. Ты сейчас собираешься идти истреблять монстров? Переспросил Коршунов. Ну да. Хотя буду очень рад карте активных монстров определенных типов. Скажем так, мой класс подразумевает дополнительные награды за их уничтожение. Я не хотел показывать прямой интерес к дроу, которые явно что-то знали об антимагии. Но путь убийцы драконов Наташа, подразумевающий особые усиления за драконоподобных, навел на идею поступить так. Полковник обещал распорядиться включить меня в рассылку актуальных сведений. Конечно, членов моей команды удивила скорость принятия решений, но дальше все произошло довольно быстро. Я вернулся к нашему внедорожнику и из большого рюкзака вытащил несколько нательных сумок и спортивную сумку-мешок с парой бутылок газировки. Попросил Наташу, излучающую энергию и готовность сражаться, потом купить где-нибудь здесь побольше компактного сухпайка. Я взял хоть и много, но лишним точно не будет. Клавдия от моих движений даже не проснулась. Или просто не стала открывать глаза. Большая часть команды отдыхала. Вскоре к нам на открытом грузовике подъехал обычный солдат и позвал меня. По пути я высматривал то, что нужно, и не ошибся. «Остановись здесь ненадолго. Надо пару метательных снарядов собрать». «Чтобы бросать? Ах, вы телекинетик?» «Нет, бросать буду руками», — хмыкнул я. «Кстати, будет интересно посмотреть, как сражается Александр, дар которого как раз сфокусирован на метании предметов, и сравнить его с Виларом». Машина остановилась, я подошел к упавшей секции бетонного забора. С противоположной стороны кто-то его протаранил, и пока ремонтом никто не озаботился. Выломал голыми руками пару кусков бетона, которые рассовал по свободным карманам, и еще пару бросил к запасу калорийного топлива. Наконец, меня отвезли к удаленному участку аэропорта, где, видимо, собрали все, способное летать. Тут располагалось множество ангаров, вдали была припаркована разнообразная наземная техника. Несколько моторизованных дельтапланов стояло на затоптанном участке травы. Некоторые были повреждены. При виде меня техники, мягко говоря, удивились. Но приказ есть приказ. Устройство нехитрое и модель простейшая. Почти кустарная. Трехколесная тележка, сваренная из труб, без малейшей защиты пилота. Разве что перед ногами добавили воздушный обтекатель. Два сиденья, причем на заднем, пришлось бы сидеть с расставленными ногами, фактически обхватывая пилота. Позади в сборе топливный бак с движком и трехлопастным пропеллером. На всем этом сверху обычный треугольник дельтаплана, которым надо управлять при помощи широкой перекладины, закрепленной крыльем через треугольник из труб и нескольких тросов. «Должен предупредить, что для управления этим аппаратом нужны значительные физические усилия», — сказал техник. «Что такое?» Я просто протянул ему копье. Навершие сразу же опустилось на траву, едва не уронив говорившего. «Писец, ты как его носишь?» «Одной рукой весь день. Надо просто много тренироваться». Худощавый мужчина отчего-то улыбнулся. Впрочем, мне лень было спрашивать о причинах. «Круто. Ладно, управлять умеете?» «Предупреждаю, на этой штуке экскурсии возили». И как началось, разведчики гоняли много, пока их не стали сбивать. Движок иногда троит. Конечно, их использовали. И ведь подобное в скором времени может стать распространенным средством разведки. Только посадить кого-то, способного защищать эту штуку или хотя бы смягчать свое падение. Двигатель карбюраторный, на магические поля ему плевать. Я просто кивнул. По баку из слегка просвечивающего белого пластика было видно, что он заправлен доверху. Если честно, мне с головой хватило бы и четверти бака. Полного запаса достаточно, чтобы с гарантией пролететь по меньшей мере 300 километров. А мне нужно от силы 50, даже предпочтительно, чтобы при крушении ничего не загорелось. Но тратить время и сливать не хотелось. Старый движок завелся без проблем. Техники даже не успели показать, как это делать. Пристроил копье тупой стороной в носовой обтекатель и попробовал сесть, оперев его на свое плечо. Голова находилась в несколько опасной близости от наконечника. Так что если внезапно уеду назад, будет больно. Потому для смягчения взял лежавшую неподалеку деревяшку упора под колеса и резким движением насадил на лезвие. Все же поленился я делать нужно. Но, может быть, в будущем позабочусь. «А какого вы уровня?» — вспомнили техники, когда я уже проверял работу дросселя, закрепленного прямо на рулевой перекладине. «Скажем, выше 80-го». Я понял, что планку пора повышать. Лица техников стали бесцветными. «Удачи, страж!» — крикнули мне в спину, когда я сдвинул ручку дросселя до упора. Мой голос уже заглушал заревевший мотор. Но и отвечать особого смысла я не видел. Все же про сильнейших одаренных России вещали по всем информационным каналам. Причем не столько ради продвижения их личности, сколько для успокоения населения, которое должно продолжать работать, не позволив обрушиться экономике и промышленности страны. Хотя есть и тщеславные уроды вроде Ушакова. Я читал о многих людях и, пожалуй, после 100 лет жизни в одиночестве, не понимаю тех, кому нужна слава как таковая. Хотя это уже переходит в тему вопроса, что мы оставим после смерти, и умру ли я вообще. Слишком малый срок, чтобы понять, начал ли я стареть при своей зашкаливающей живучести, позволяющей даже регенерировать утраченное. Мысли утекли в странном направлении. О сроке жизни. О том, что я буду с нею делать, если свободный народ сочтет потери при атаке Земли чрезмерными и отзовет Орду. Наконец, о том, нужно ли мне мировое имя. И не будет ли оно опасным? Следят ли боги за происходящим? Нет ли у них вопросов к антимагу, который мешал работе их техники и отнимает энергию, поглощаемую системой? А я ничуть не сомневаюсь, что способен отнять то, что остается при смерти магического существа. Защита Земли — это инвестиция для богов. Они потратили энергию, значит, берут свой налог. Во всяком случае, кажется, ситуация именно такая. Значит, тогда я в их глазах мелкий карманник? Пусть пока отнимающий ничтожную долю процента. С другой стороны, каково наказание за кражу у бога, даже если ты взял зернышко риса? Думаю, большая известность мне сейчас и впрямь не нужна, Пусть едва ли о моей деятельности узнают из земных новостей. Пока стоит развиваться дальше, осваивать магию и укреплять защиту Земли. Пока я размышлял, дельтаплан разогнался достаточно по пустой бетонке обычной подъездной дороги и взлетел. Я направился на север, к выбранному первому пролому, держась совсем невысоко над землей. Вид открывался необычный. Такого я раньше не видел. Во-первых, сейчас увидел, что около аэропорта жилой район из невысоких, довольно старых зданий. Раньше он, очевидно, утопал в зелени, но сейчас все спилили и активно убирали. Видимо, мелкие существа, угрожающие авиации, часто прятались в зелени. Чуть дальше за ним, через город, проходило множество железнодорожных путей. А после них вновь потянулся окраинный полупромышленный район, какие-то цистерны и, опять же, убранная зелень. Впрочем, мне наперерез все же рванул какой-то мелкий объект. Я извлек из кармана первый кусок бетона и метнул так, что дельтаплан покачнулся. «Страйк. Хотя это, наверное, уместно для наземных целей». Я задумчиво цокнул, смотря, как вниз летит камень с размазанной по нему тушкой размером с сокола. Метать предметы я научился лучше, чем стрелять. Пусть крупный калибр не раз спасал мне жизнь в первые годы. Ведь несмотря на то, что пропитанная магией шкура зачастую не поддавалась даже бронебойной пуле, то сама ее кинетическая энергия как минимум оглушала монстров. А с противниками вроде орков, не имеющих естественной брони, пушки и бомбы работали просто великолепно. Крупнокалиберные винтовки очень долго оставались актуальны. Интересно, что я не видел ни одного одаренного с подобным оружием. Вероятно, передали все обычным солдатам из территориальной обороны, чтобы могли хоть как-то отбиваться, пока не прибудет подмога. Кажется, я выбрал самую опасную траекторию. Хотя бы предупредили. Я вздохнул насчет организационного хаоса, отправляя еще один камень в перехватчика, и отрулил от находящегося на пути обширного леса в сторону городской застройки. Надеюсь, смогу пролететь необходимые 50 километров. 27 июня, 15 дней до конца таймера. 30 минут полета на моторизованном дельтаплане прошли нескучно. К счастью, наибольшая концентрация противовоздушных созданий Орды была лишь у места стоянки техники. Правда, камни все равно закончились. Давя дроссель до максимума, я удалился примерно на 50 километров от аэропорта, осмотрев красоты города и окрестностей. Не сказать, что Екатеринбург сильно пострадал, но около него я видел множество отметин магических битв и приличных воронок от взрывов чего-то мощного. Где-то шла стрельба и даже пролетела одна ракета, подорвав очередной участок леса. Очень надеюсь, мне на голову такая не упадет. Хотя, если бы могли снизить уровень опасности областей сами, то так бы и поступили. И хоть техногенного оружия у России может быть и много. Но потратить все запасы за пару недель не спешили. Я силой потянул на себя перекладину управления, наклоняя крылья дельтаплана и включил минимальные обороты двигателя. Посадочной площадкой стало травяное поле на месте вырубленного леса. По-хорошему, стоило какое-то время планировать, дожидаясь, пока сопротивление воздуха замедлит машину. Но времени на подобное не было. Посадка вышла довольно жесткой. Я с трудом не позволил аппарату перевернуться, когда переднее колесо начало рвать траву. Не дожидаясь полной остановки, вскочил с сиденья и прыгнул назад, едва разминувшись с крутящимися лопастями. Удар лезвием копья плашмя швырнул вдаль кусок мяса, которым стала очередная птица, едва не протаранившая двигатель. «Фух, какие же вы реактивные!» — я облегченно выдохнул. «Для некоторых магических пташек 100 км в час — это разминка. Хорошо, что вовремя заметил и нашлось место для посадки, с которого в теории даже получится снова взлететь, если при разгоне шасси ни за что не зацепится». Я догнал дельтаплан и заглушил двигатель. Зафиксировал свои координаты и взял курс на пролом неподалеку. Мне не требовалось карты или детектора, хотя последним из интереса воспользовался. Магическое поле росло. Я улыбнулся, увидев, кто выступает моим противником. Я назвал их сфинксами. Хотя, помнится, в момент встречи предпочитал именовать ублюдский бингус. Они походили на тех самых лысых кожаных кошек, только ростом под 2 метра, с длинными лапами и функциональными верхними конечностями. Плюс большие локаторы ушей на голове и две пары глаз, дающих им великолепное боковое зрение. Быстрые, ловкие и хитрее крысолюдов. Похоже, они добывали пропитание и создавали из полученных материалов броню и доспехи, на которые нацарапывали странные узоры, похоже, делая все артефактным. Первым меня встретили кошаки с двумя мечами. Похоже, отчасти трофейными после людей. Я вонзил копье в рыхлую землю и извлек столь полюбившиеся мне клинки. Шаг вперед, подошва пропахивает почву и ускорение, пригнувшись к земле. Лезвия нашли бреши в броне и вскрыли кошаков. А я, не замедляясь, продолжаю наступление. Еще один в робе странной шапки с висюльками, целиком закрывающими морду. Он направляет в меня цветастый резной посох и землю мне навстречу, как плуг пропахивает 5 тонких вертикальных ударных волн. Уклоняться некуда, но я просто разбиваю идущую атаку в лобовую. В последний момент маг успевает встретить меня огненным шаром. Тщетно. Голова отделяется от его тела, а я тут же отворачиваюсь от удара другого воина, невероятно быстро приближающегося ко мне с двумя ножами. Сначала отделяется его лапа, а затем и уродливая голова. «Что-то в этот раз вы уже не кажетесь грозными», — улыбнулся я, отмахнувшись от залпа стрел и приняв в грудь нечто вроде вихревой сферы, обдавшей меня приятным ветерком. Скинув все еще висящий за спиной мешок, я осмотрел собирающуюся армию, которая строила тут укрепление. Они разумны. Многие кутались в человеческую одежду, порой окровавленную. Вероятно, пытаясь меня напугать, они скалили клыки и расставляли лапы, будто стремясь казаться больше. Очень жаль, что вы проиграли Орде. Интересно, сколько людей погибло, думая, что с разумными можно договориться? Я вновь потянулся к той скрытой в себе силе. Сходу этого сделать не получалось, хотя я уже попрактиковался в дельтаплане, но битва не ждала. Магия, стрелы и огромное количество невероятно прытких кошаков пытались задавить меня массой. Однако не могли даже коснуться. Несколько минут я их истреблял, уходя все глубже в себя. И, наконец, мечи стали ощущаться легче. Даже артефактная защита кошаков уже не казалась столь существенной. Я залетел в деревню и прошелся по строителям, не спешившим лезть в бой. Стоял дикий переливчатый ор. Кажется, в нем слышался ужас, но я не останавливался. Хватило увиденной кухни, где готовили далеко не только местных животных. Закончив снаружи, я вернулся к пролому, из которого уже вышло больше существ. Скорость, ударные волны, пламя и ветер были коньком сфинксов. Но для меня истребление стало лишь вопросом времени. Я прыгнул в пролом, окунувшись во влажную жару, будто попал в тропический полдень. Лес, полуразрушенные каменные домики, напоминающие архитектуру ацтеков, и направленное во врата магическое орудие, тут же выдавшее луч, переливающийся всеми цветами радуги. Не попали, хотя ход интересный. И зачистка продолжалась. У меня то и дело срывалась концентрация, и мечи переставали светиться. Но я раз за разом пытался восстановить поток энергии в них. Последним стоял их правитель, целиком закованный в рунические латы с изображениями очень агрессивных кошачьих морд, где только можно. Нагрудник, плечи, колени, шлем. Отлично подогнанный пластинчатый доспех пробить лезвиями не удавалось. Поэтому я спрятал мечи и поймал запястье кошака с двумя пылающими клинками. Из-под специфического шлема на меня с яростью смотрели 4 глаза. Враг и не думал сдаваться, тщетно обращаясь к артефактам. Я же со всей силой вывернул запястье, кроша броню и разрывая сухожилия противника. Прыжок вверх и, отклонившись, уперся ногами в нагрудник. Рывок, конечности отделились, и я отлетел назад, все еще сжимая чужие руки. Кошак показал себя хорошо. Тут же исполнил прыжок и попытался врезать латным сапогом. Тщетно. Я просто сбил его с ног и повернул шлем вместе с головой на 180 градусов. Очередная порция энергии немного продвинула меня к прорыву. Пока ужасно мало. Я выпрямился и осмотрелся. Тишина. Кое-где тлеют деревья. Пространство начало рушиться, хотя тут точно еще остались живые существа, вероятно, скот или молодняк. Но идти убивать монстров детей я был готов только когда они уже на земле. И тут я ощутил тепло от чего-то на груди. Сразу поняв причину, достал светящийся кулон жреца. Секунд 5 крутил его. И что дальше? Я осмотрелся. Даже присел к правителю сфинксов и приложил кулон к его телу. Ноль эффекта. А ведь я впервые в зачищенном проломе после убийства Вилара, когда эта штука что-то в себя всосала. Я попробовал пробежаться, и изменения действительно случились. Когда я поднялся на пирамиду, эта штука начала излучать фиолетовый луч в направлении чего-то внутри нее. Войдя в комнату у вершины, я, по всей видимости, попал в некий обрядовый зал. Кулон потянулся к какому-то, пусть будет, алтарю. Массивный стол, исписанный угловатыми узорами и рубленными четкими символами, светящимися разными цветами с желтым кристаллом в центре. Энергетический жгут коснулся алтаря и резко расширился, став золотистым. Я ощутил нагрузку на дар, но от потока энергии. Я не вмешивался в процесс, даже сняв кулон с шеи и поднеся ближе к источнику. Он продолжался некоторое время, прежде чем резко оборваться. Свечение кулона вернулось к норме, а вот алтарь погас. Ногами я ощутил дрожь земли. Пространство коллапсировало быстрее, чем обычно. Бросив идею вырвать из алтаря основной кристалл, я на пределе скорости метнулся вниз. Небо мерцало и трескалось, гул нарастал. Идею забрать весь доспех кошака тоже отбросил, хотя металл качественный. Лишь на бегу схватил его латные перчатки с красивыми, дорого выглядевшими клинками. Пипец, мля. А можно без таких сюрпризов? Я никогда не оставался в проломе на такой фазе разрушения. К счастью, портал не схлопнулся, но сильно мерцал. Небо без солнца устроило настоящее световое шоу. Стоял дикий гул, земля вибрировала, где-то позади падали огромные деревья и рушились каменные строения. Из портала вылетел в прыжке и один раз кувыркнулся, прежде чем встать на ноги. Сюда сбежалось еще больше сфинксов, взирающих на разрушение их дома. И сейчас все бывшие слишком далеко смотрели на меня. Пришлось отложить съемку и сначала добить сбежавшихся. В процессе на шум прибежали вараны, огромные бронированные рептилии с челюстями, которыми они без труда перегрызали железобетонные фонарные столбы. И словно этого мало, выдыхающие зеленоватые облака, разлагающие все на своем пути. Я вернулся за разрушителем грез и тут же пробовал активировать его умение. Дар, только что поглотивший прорву энергии, отозвался гораздо охотнее, и острие вспыхнуло белесым светом, пронизанным тьмой. Правда, что он делает, я так и не понял. Удар по шее варана ощущался так же, как и раньше. Наверное. Бил я под углом между шеей и плечом передней лапы, в самое уязвимое место. Эффект проявился в ином. Когда я отпрыгнул от укуса другого варана, этот даже не попытался регенерировать рану. Так и фонтанировал кровью из пробитой артерии. Выходит, это блокирует магию на более долгий срок, даже при разорванном контакте? Полезно. Отток энергии прервался, я вновь сосредоточился на активации странной способности. А затем испытал ее на другом варане, но в этот раз отрубив тому лапу. Всего прибежало 7 существ, и они стали подопытными. Похоже, и впрямь на какое-то время магия, если не отключалась полностью, то сильно ослабевала. Правда, и из меня этот навык тянул энергию необычно быстро. Использовать его требовалось непосредственно в момент контакта. Неимоверно довольный прогрессом, я вернулся к пролому, чтобы заснять последствия закрытия. В том числе гору тел сфинксов, застилавшую поле у деревни. И меня опять удивили. Награда была скудной. Мне даже не требовался навык оценки, чтобы понять это. Немного каких-то материалов, невзрачное усиливающее снаряжение, меч, посох, пара сапог. Последнее вроде и должно быть мне интересно, но они не подогнались под мой размер. Да и выглядели не слишком внушительно. Это из-за того, что я кулоном поглотил энергию пролома? Я достал серебристую побрякушку с фиолетовым камнем. И что ты можешь после того, как забрал мои награды? Я раздумывал, стоит ли прямо сейчас пытаться направить силу на эту штуку. В конце концов, я 20 лет носил ее с собой. Но вместе с тем, изменился ли этот артефакт? Мои парные мечи оставались прежними, пока я не направил в них силу. От раздумий меня отвлекло приближение угрозы. Из леса на востоке прибежали еще вараны и огромный волк, бегущий во возникающем в воздухе платформам, оставляя за спиной странный мерцающий след. «Ну, привет, старый знакомый. Твой прошлый собрат был на 2 головы слабее». Я улыбнулся, убрав кулон и прокрутив копье. Существо встало на поле, немного опустив морду и рыком остановив ящерок. Подобное существо едва не убило меня на 60-м году одиночества. Помнится, в тот момент я уже готов был умереть после достойной победы. Но в этот раз меня удивили. Существо медленно подошло ближе, звенящий голос разнесся по полю. «Ты человек?» Слова звучали будто из самой реальности, и я едва их разобрал. Но все же... «Разумеется». «Почему ты спрашиваешь?» — крикнул я в ответ. Существо молчало несколько минут, при этом неотрывно смотря на меня. «Нет. Ты служишь свободному народу». Вот теперь я прищурился. «Ты счел так из-за моего маленького трофея? Я забрал его из тела Виларуа Люциса». «Лжешь», — неожиданно решительно сказало существо, распаляя мой интерес. «У Вилара было другое? Или предположительно отнять его невозможно, а только передать? Но у жреца не сработал механизм саморазрушения? Почему же? Что это вообще такое?» — решил я попытать удачу. «Регалия восходящего. Древняя». «Ну, допустим». «Кто такие восходящие? И почему ты считаешь, что я лгу?» «Увы, собеседник включил свойственную иномирцам высокомерную манеру. Ваши вопросы для нас все равно, что белый шум. Отдай ее, и можешь уходить». «Ты настолько наивен, чтобы полагать, что я беспрекословно подчинюсь?» «Помнится, тот, у кого я получил эту штуку, говорил о могуществе, которое он сможет обрести». «Восходящие — это те, кто приходит на покоряемые миры вместе с Ордой, чтобы стать сильнее?» Волк слегка припал к земле, готовясь к прыжку. Я уже был готов к атаке, но снова зазвучал голос. «Это истина лишь отчасти. Избранники посещают дикие миры, оказавшиеся на пути, направляют атаку и собирают чистый эфир. Но это лишь одна из граней. Эфир?» Существо раздраженно рыкнуло. «Опыт, если желаешь примитивную терминологию для дикарей, использованную на сей раз. Для тебя это не имеет значения. Если отдашь эту вещь мне, сохранишь жизнь себе и даже тем, кто тебе близок. Почему каждый, без преувеличения, каждый из вас, кто в принципе готов говорить, предлагает сдаться, стать вашим рабом? Это выбор слабаков и трусов. Я лучше погибну в битве». Информация была интересна. «Значит, та форма энергии, отличная от маны, называется эфир? Что же, буду использовать это наименование». Я не спешил атаковать. Внутри закрадывалось странное ощущение, что я говорю не с этим волком, а с кем-то иным. Тот просто скалился, но будто ожидал приказа, тогда как голос звучал спокойно. «Ты все равно не сможешь воспользоваться этим предметом. Ваш народ — истинные дикари. Напоминаете когда-то встреченный нами народ Армаш. Вы называете их орками. Такие же упертые и непримиримые. Жизнь превыше всего. Но вы с готовностью выбираете смерть». Так, неужели? Голову посетила догадка, с кем именно я говорю. «Ты один из измененных, сохранивших оригинальный разум за полное преклонение?» Прямого ответа я не получил. И вместе с тем, кажется, я угадал. «Если ты отдашь этот артефакт, то я позволю убить тебе нескольких очень могущественных монстров. Отдам артефакты павших, связанные с божественной системой, что остались у нас. Даже представлю любые знания и помогу освоить навык разговора на любых языках». Очень интересное предложение. Теперь знаю, что брать силой. Трудно оценить ценность предмета и разумной сделки, не зная, что это. «Тебе придется. Отвечай немедленно». Собеседник торопился. Вероятно, магическая связь отнимала силы, или он боялся, что его хозяин поймает на горячем. Жаль. «Какие-то переговоры могут иметь место, только если остановите наступление». «Дикарь». С этим словом на меня бросились все монстры, собравшиеся с округи. Еще парочка сфинксов, вараны, в том числе один крупнее и покрытый хитрыми узорами. Словно магия ему поможет. К ним добавилась стайка птиц и даже отряд высших кентавров, одетых в броню, с огромными мечами и копьями. Гвоздем программы стало существо, которое я бы назвал древним стражем. Пронизанный светящимися линиями летающий голем, будто торс без ног, с парой тонких раздробленных рук, части которых словно держались на жгутах энергии. За его спиной четыре расколотых, похожих стеклянных крыла. Причем, судя по виду, их должно быть шесть, но слева не хватало среднего и справа нижнего. Красивое, словно пронизанное силой, витражное стекло. И в центре груди ярко светилось и искрило ядро. «Ха, вот тебе и зона третьего уровня опасности». Я размял шею, не отрывая взгляд от приближающейся оравы, вытащил из кармана злаковый батончик в шоколаде и закинул в рот, смотря как ко мне приближается эта орава. «Ты умрешь! Последний шанс не быть безумным дикарем!» Неизвестный показал, что все еще следит за происходящим. Я широко улыбнулся и полной грудью вдохнул густо пахнущий кровью и сталью свежий воздух. «Как мне тебя называть? Тебе не нужно мое имя?» Я пожал плечами и, подобрав с земли тонкий меч, который держал один из лучших воинов-сфинксов. Странный, поверхность напоминала камень. При этом он оказался неожиданно тяжелым. Самое то. Волк уже вскочил с земли и бегал по магическим платформам, оставляя за собой ледяные следы. Шерсть покрылась странными кристаллами. Он усаживал поле боя своими магическими ловушками. Небольшой отрядик кентавров вошел в галоп, выставляя мечи и копья. А у древнего стража вспыхнули крылья, и ядро начало трансформироваться и разгораться. Ни разу не сражался против разнотипных противников. Хорошо, что местность столь свободная. «Что же, безымянный, буду пока именовать тебя так. Я благодарю за битву, в которой мне не нужно никого прикрывать, не нужно никуда торопиться и не нужно сдерживаться». Спустя 40 минут. Последние несколько сотен метров казались для разведчика пыткой. Он еще на подходе оставил свой мотоцикл и перешел в режим максимальной скрытности. Мана стремительно утекала, но он не мог ни ускориться, ни хотя бы ненадолго снять сокрытие. Царящая вокруг атмосфера навевала первородный ужас. Абсолютная тишина. Нет щебетания птиц или насекомых. Вскрытые машины и следы крови на дороге, поваленные чудовищной силой столбы и разрушенные одиночные домики. Совсем близко от эвакуированной деревни, за которую тщетно пытались сразиться. По лицу невысокого худощавого парня стекал пот. Он всей душой ненавидел свой дар и считал, что уже лучше бы остался неодаренным, но способного на скрытность заставляли вести разведку. Неплохо оплачивали, всячески убеждали не бросать дело, порой он даже был горд собой. Но в такие моменты он ненавидел свой дар. Совсем недавно, буквально в двух шагах, находился пролом шестого класса опасности и еще несколько проломов на небольшой дистанции. Регион не просто так обозначен третьим классом опасности. И всего несколько часов назад здесь заметили большое число магических вспышек. Кто-то сражался здесь, и мощность магического фона пугала. Чем дальше он продвигался, тем больше разрушений видел. Превращенные в прах дома, вспаханные каналы, срезанные верхушки деревьев, он уже хотел повернуть, но ему требовалось определить, чем закончилась страшная битва и нет ли необходимости вызывать витязей или целителей. Но то, что он рассмотрел, аккуратно пройдя через остатки рощицы, отделяющей деревню от поля, показалось самым-самым сюрреалистичным, что он вообще мог увидеть. Худой студент в кожаной куртке беззаботно сидел на груди камней, явно бывших монстром типа голем, что-то жевал и запивал газировкой. При этом он держал в руке копье, которым иногда тыкал в еще живого огромного ящера. Целых три монстра еще были живы, только целиком изранены и небоеспособны. Тогда как лезвие угрожающего черного копья то и дело вспыхивало странной магией. Значит, сюда прибыла частная команда? Только почему он здесь один так беззаботно обедает? Разведчик решил подойти немного ближе и в ужасе замер, когда парень посмотрел прямо на него. Невидимость все еще была активна. Полное сокрытие. Он не раз лазил по зонам, занятым монстрами. Невидимка, если ты человек, иди сюда!» Сердце пропустило удар, но все же одаренный взял себя в руки и отменил действие навыка, нервно осматриваясь. «Где остальная команда? Нужна помощь?» — с трудом выговорил разведчик. «Я и есть команда», — ухмыльнулся парень и закинул в рот какую-то шоколадку. «Не бойся, я зачистил всех в зоне. Добей этих монстров, я экспериментировал над ними». Он допил бутылку и бросил перед носом ящера, после чего подошел и пнул того в бок. Огромное существо яростно зашипело и выдохнуло клубы зеленоватого газа, после которых бутылка будто бы исчезла. «Эх, какая утилизационная система пропадает! Приручить бы их!» Парень весело хохотнул и, воткнув копье в землю, направился куда-то в сторону. «Это вы всех убили? Во всей области? Это же... Мне передать, что опасность зоны сброшена?» Поверить было трудно. Все казалось слишком нереальным. Но перепаханное поле боя было усеяно телами монстров. Одна огромная окровавленная туша даже сейчас внушала ужас. «Именно так. Пожалуй, надо теперь изучить трофеи и возвращаться. Передай на базу, что Алексей Корнев все зачистил. А то скоро кто-то может потратить время и прибыть сюда». Оставив недобитых монстров, одаренный поднял с земли серебристое щербатое копье и удовлетворенно кивнул. Разведчик все не мог сдвинуться с места. Он слышал, что стражи сильны, но здесь он видел существ из 5 разных проломов, 2 из которых явно минимум 7-го класса опасности. Он встретил стража и решил ловить удачу. «Возьмите меня в свою команду. У меня отличный дар скрытности. Я буду полезен». Я отдыхал после напряженной битвы. Как бы то ни было, а больше получаса непрерывно выжимать из себя максимум прыти довольно трудно и энергозатратно. Впрочем, требовалось двигаться дальше, и я закончил дозаправку и взял поврежденное копье кентавра, уже встретившееся с древним стражем. Своим ковырять трофей было бы глупо. Даже столь прочное лезвие испорчу. Копье и так требовало некоторого ремонта. Вот чего я не ожидал, так это желание вступить в мою команду, которой пока что не было. Я осмотрел разведчика. Паренек где-то между 20 и 30 годами, в черной облегающей одежде, скрывающей тело. Да, с таким бледным лицом попробуй разбери, какого он возраста. У меня пока нет гильдии. «Мне не важно. Возьми в свою команду», — решительно заявил он. Я потер голову, честно говоря, не зная, как реагировать. Осмотрел поле битвы, понимая, чем он так впечатлился. «Я антимаг и одиночка, поскольку мешаю другим одаренным. Почему ты решил уходить из СПО? Или не нравится вести разведку? Одним словом, зачем?» Парень растерялся, опустив глаза, но снова встряхнулся. «Я не хочу быть обычным одаренным. Хочу помогать стражу». «Из-за внутренних дрязг мне статус стража не дали. К тому же, выходит, надеешься на подтягивание в уровнях от меня?» «Нет», — выпалил он. «Я просто хочу, ну, ощущать причастность к чему-то. Но как вы можете не быть стражем? Да ни один наш страж не смог бы сделать это». Я хорошо изучил психологию людей по книгам, много читал и смотрел художественные произведения. Но это никоим образом не помогло понять истинность его слов. «Можешь задать этот вопрос управлению или кто там принимает решение», — я пожал плечами. «Все, что могу предложить, это присоединиться к команде СПО, которая мне относительно близка. Там самые высокоуровневые, примерно под 30-й. Едва ли ты нужен более сильным командам». «Я готов», — выпалил он. «А что вы делаете?» Я забрался на разбитого древнего стража и примерился копьем. Жаль, красивые крылья разбились, но, похоже, они были из некоего магического стекла. «Хочу посмотреть, что там внутри. Как твое имя?» «Владимир Крылов, старший сержант СПО, ранее студент 1-го курса магистратуры Горного университета по направлению геология». «Зачем мне эта информация?» «Впрочем, не столь важно». «Отлично. Напомню, доложи об Алексее Корневе. А потом подай запрос младшему лейтенанту Олегу Каменщикову из Москвы. Едва ли ты сейчас нужен в эпицентре. Но потом разведчик не помешает. И добей, наконец, ящеров, пока не регенерировали». Парень начал повторять имена, чтобы не забыть. При этом вытащил меч и нанес точные решительные удары. Судя по вздоху, уже на 2-м получил уровень. Мысль идти к эпицентру его тоже явно пугала. Я же размахнулся посильнее и засадил копье кентавра в камень с такой силой, что меня подкинуло на 3 метра. Во все стороны брызнула щебенка, оружие все же ушло в грудь стража. Я приземлился, зацепился носками ботинок за выступы торса и потянул его на себя, оторвав фрагмент корпуса. М-да. Все же некий камень, пронизанный металлическими линиями из иного металла, впрочем, ядро я все же выломал и изучил. Артефакторика есть сплетение научных знаний и почти эзотерического вкладывания идей и смыслов. Кстати, с земными учениями я хорошо знаком, ведь в попытках нащупать силы перепробовал все. Раньше я видел и даже рассматривал ядра големов, но не столь сложные и не под таким углом. А повредил я его весьма слабо. Только как тебя тащить-то? Я призадумался. Не брать же с собой его на передний край битвы с монстрами. Владимир, а ты сможешь утащить с собой эту штуку? Я потом за ней вернусь, как закончу с эпицентром. Ее? Да, конечно. Вы сейчас будете разделывать монстров? Я призадумался. Система выдает множество материалов с монстров, судя по всему, неким магическим методом разбирая их. Например, призматическое сердце Лернея, которое я отдал Серебряковой. Но ведь все эти штуки должны быть в монстрах. Боги обычно присваивают такие штуки себе, и я понимаю это. Немного обидно думать, сколько еще подобных ценных штук раскидано по миру. Точнее, для меня они были не более чем частями монстров, но уже как вернулись люди в наш густонаселенный мир, всех убитых мной существ кто-то доприсвоил. Впрочем, нет смысла расстраиваться из-за того, что не могу изменить. Другое дело, что труп той гидры, который вообще-то мой, но я был готов отдать долю за разделку, пока так и не принес мне ни кожи, что я просил потом отдать, ни денег. Не факт, что в каждой есть подобное призматическое сердце или что это не продукт обработки тела некой божественной техникой, но мало ли. Может быть, немного покопаюсь. Тогда загружу тебя, и в награду можешь выбрать любое системное оружие из найденного. Правда? Благодарю. Глаза у парня загорелись. Я же тем самым решил свою проблему с обилием трофеев. Парень вообще был очень воодушевлен. А вот я хоть и получил отличный бой, но на новый прорыв не хватило. Отлично, иди пока к той деревне. Видел там разный транспорт. Может, хотя бы моторизованная тележка есть, чтобы ты не тащил это до своего транспорта. Пока докладывай. Сорвав с пары кошаков плащи, порой сделанные из простыней и даже ковров, соорудил из них переноски, в которые замотал приличное оружие ближнего боя, включая принадлежавшие главному сфинксу какие-то магические побрякушки и скудные трофеи с пролома. В том числе замотал ядро, которое было размером, наверное, можно сравнить с роботом-курьером. Все это я без труда донес до домов, обогнав отправленного вперед Владимира. Мертвая деревня выглядела мрачно. Особенно теперь, когда вне битвы я присмотрелся к разрушениям. Гнетущая тишина, запах крови и разложения. Жить сюда уже не вернуться. Слишком велик урон. Впрочем, я буду надеяться, что землю можно спасти. Я нашел мотоблок с прицепом и закинул все трофеи туда, оставив себе лишь один. Тот несколько тяжеловатый каменный меч, который так и остался торчать в одном из ящеров. Двигатель завелся так, что буду полагаться на случайного встречного. Заодно проверка для него. Владимир дышал тяжело до хрипа, когда догнал меня. «Пока связи нет, надо уехать отсюда». «Отлично, а у меня на сегодня еще планы». Он снова поблагодарил меня за зачистку и пообещал быть полезным команде. Я же сначала немного осмотрел дома. Умылся из бака с дождевой водой и схватил валяющийся на земле старый рюкзак, из которого вытряхнул всякий хлам. Видимо, при эвакуации дошло, что нельзя вести с собой все подряд. В него и положил трофейный клинок без ножен, завернув его в ткань. Вернулся на поле битвы и подошел к туше волка. Я его хорошо искромсал. Кровь смешалась с землей, превратившись в грязь. А с его габаритами мне нужен костюм химзащиты, чтобы лезть в него. И все же любопытство победило. Только я добавил разумности и положил руку, прислушиваясь к токам магии. Очень слабо, как звезда в рассветном небе, но одна область выделялась. Я перехватил копье поудобнее и начал вырезать из штуки большие куски, не особо заботясь о сохранности меха и кожи. Нечто располагалось в груди недалеко от сердца, и при помощи копья я смог выкинуть это наружу и подобрать с помощью куска, сорванной со сфинкса майки. Добытая сфера напоминала большую синюю икринку. Такой же немного неровный полупрозрачный шарик с более темным сгустком внутри. «Ты же наверняка ледяной стихии? Или ветровой?» «Ну да ладно, Серебрякова не особо приветливая, но вполне адекватная и пыталась спасти моих родителей через Воронова. Будет на что обменять». Этот трофей я засунул в куртку. Потом еще с помощью своих парных мечей немного побрел незалитые кровью участки шкуры, набив себе большой узелок трофейной шерсти. Появилось легкое ощущение, что теряю время. Но на самом деле это было не так. Помимо отдыха для нагруженного тела, времени уже оставалось не так много, чтобы лететь до другой столь же опасной области, надеясь, что меня не собьют. Скоро группы выдвинутся по своим участкам, и я хочу с ними пересечься и помочь. Забрав спортивный мешок, где еще лежал остаток газировки, закинул к нему еще один не сильно грязный плащ. Сориентировался по старой карте и памяти и побежал к другому пролому через леса и поля. Жаль, не удалось проверить, впитает ли регалия восходящего еще энергию пролома или же дело вовсе было в алтаре сфинксов. Это и есть тот самый эфир. Но что-то я сомневаюсь, что можно получить опыт просто из уничтоженного осколка. Или же этот артефакт как раз и предназначен для сбора энергии, которую дар по себе не способен втянуть. Как раз та самая энергия более высокого порядка, которая способна развивать дары. Но тогда как достать ее из регалии? И почему она заработала лишь сейчас? Мозаика пока не складывалась, и я отложил вопрос на потом. Допросить бы этого безымянного. Припереть к стенке и заставить рассказать все. Размышляя, я пробежал довольно солидную дистанцию. По еще не рассеянному магическому фону я нашел место, где закрылся пролом, и награда тут была явно побогаче. А не могли боги сделать, чтобы награда выдавалась около убившего лидера группы? Недовольно проворчал я, засняв место и собрав трофеи, среди которых был довольно большой щит. Судя по всему, именно отсюда вылез тот древний страж. При помощи порванной ткани из скобу для руки примотал щит к рюкзаку и забрал остальные весьма многочисленные трофеи. Все сильнее убеждаюсь, что награды построены на системе оценки. Условно, за пролом дали 1000 очков. Их может как по сотне распределить на десяток средних предметов, так и отдать условные 600 на один, а остальные оставить мусором на сдачу. Вот в этот раз распределение вышло равномерным. Наверное, интереснее всего, кроме щита, была фонящая мана и золотистая жемчужинка. Прикинув время, решил забрать трофеи по максимуму, хотя пришлось пробежать еще 5 километров по пересеченной местности. Если прошлый был на месте вырубленного леса, то этот в целой полосе, что, мягко говоря, затруднило поиск. Впрочем, я был достаточно настойчив, ведь эти предметы обязательно помогут человечеству. Это было вознаграждено. Стеклянная бутылочка с каким-то зельем, от которого ощутимо фанило. Довольно красивый наруч из тонкой кожи с необычным тиснением и прошивкой, перчатки без пальцев с остальными накладками на костяшках, в том числе защищающие первую фалангу, а также то, что заставило рассмеяться. Штаны? А ведь даже подойдут. Я примерил на себя брюки из грубой черной ткани, да еще с кармашками и буквально встроенными наколенниками. Интересно, и они регенерирующие. Хотелось просто раскрыться кому-то доверенному, вроде Наташи, Клавдии или Сергея, но система ведь все слышит. Может быть, алгоритмы не понимают, что люди говорят с внесистемным одаренным? Но вдруг, как с тем предупреждением о ересе, включится особый механизм? Попробую подсунуть. Вдруг параметры озвучат, как с жезлом и кольцом. Перчатки тоже интересные, особенно если используешь кулаки. Но если на них какие-то суперзачарования, то толку от них нет. Или есть. Я уже привык считать, что артефакты бесполезны. Но если у меня получается активировать особый эффект мечей, может, смогу использовать и боевые артефакты? Надо будет проверить на чем-то, что не жалко. Тщательнее изучив трофеи, обратил внимание также на затерявшийся среди кучки материалов странный предмет. Изогнутая дуга с парой торчащих выступов, на которых светились небольшие камешки. Изнутри кожаный. Ушло некоторое время, прежде чем я понял, что его предполагается пристроить за правое ухо. Интересно, еще не видел такого исполнения снаряжения. Собрав трофеи, я побежал к дельтаплану. Новые монстры по мою душу так и не пришли, а летательный аппарат все еще был готов. Я предварительно забежал за новой порцией метательных снарядов. Свой немалый груз привязал к заднему сиденью и немного оттащил дельтаплан назад по уже проверенной колее смятой травы. Двигатель завелся, я выставил дроссель на предел и на всякий случай ждал худшего от непроверенной взлетной полосы. Обошлось. Я широко улыбнулся, когда трясущийся на ухабах, рвущий траву дельтаплан выровнялся и начал подниматься. Плавно сменил курс и полетел к дороге, которая связывала Екатеринбург с вереницей поселений, расположенных вдоль Уральских гор. Все птицы в регионе, по всей видимости, уже натравили на меня, а над дорогой, наконец, поймала связь, и заготовленные на бегу письма отправились в очередь отправки, пока загружались сжатые видео. Я же смог дозвониться до команды. «Алексей, как ты?» «Надолго пропал, мы уже беспокоились», — воскликнула Наташа, а звонил я Сергею. «Воруешь телефон?» — усмехнулся я. «Просто собирать трофеи — настоящая морока. Вы уже выдвинулись к пролому?» «Тебя плохо слышно. Что ворую?» — удивилась девушка. «Я лечу над шоссе. Вы сейчас где? Пролом есть?» Я говорил предельно четко и громко. Садиться на этой штуке лишний раз не хотелось. «Да, около Новоуральска, недавно открывшийся. А ты как?» «Зона третьего уровня опасности около Кедрового больше не существует. На связи, сейчас найду, где приземлиться». Наташа на том конце ахнула. Я же сбросил звонок. Увидел кучу загрузившихся текстовых сообщений уже с ее номера и попросил точные координаты пролома, пообещав не зачищать раньше времени. Летел я по направлению к Екатеринбургу, и пришлось разворачиваться. Я мог бы срезать путь, но решил лететь с поворотом от шоссе почти под прямым углом, чтобы идти примерно над шоссе, а не над лесными массивами. Стратегия немного помогла. Лишь на подлете к городу меня дважды атаковали. Здесь оборона держалась. Хоть я и увидел взрывы, явно устроенные не магами, с облаками дыма и пыли, мощной ударной волной и очень частые. Они шли как раз со стороны так называемых гор, максимально пологих на этом участке и напоминающих множество холмов. Садиться пришлось на дорогу вдоль микрорайона, по другую сторону которой ранее простирался лес. Сейчас же там все перекопали, возводя укрепления и постепенно делая земляной вал. Наступали какие-то исполинские змеи, от которых с трудом отбивалась армия и одаренные. «Прекратите огонь. Я их разделаю, только добивайте». «Стой, ты куда?» В спину мне послышался поток мата, и стрельба постепенно останавливалась. Минное поле себе исчерпало. В остальном, зачем эфиру пропадать? Я охотно включился в бой, при этом стараясь не убивать монстров. Одаренные поняли мои намерения и воспряли духом, побежав делить недобитков. Монстры резко развернулись, хотя уже были близко от линии обороны. Но я старался не отпускать их, хотя и далеко в лес не преследовал. Вернувшись к дельтаплану, все еще несущему мой груз, убрал его с дороги под заинтересованными взглядами военных. Впрочем, значок «Витязи» снял вопросы. Тут же у меня возникла идея, и я обратился к представителям территориальной обороны поблизости. «Солдаты, есть просьба. Нужно быстро классифицировать все это и записать текстом. Мне необходимо написать доклады и идти зачищать этот лесок. Если сделаете хорошо и быстро, щедро заплачу». «Мы согласны», — тут же ответила за троих одна из женщин. Я вытащил все интересное и разложил на асфальте, а также продиктовал адрес почты, куда присылать информацию, желательно с фотографиями. Только не стал давать предметы, выглядевшие как усилители дара. Вот применят они их. И что я сделаю? Назад не вытащить. Эликсир тоже оставил у себя. Все оставшееся время я сидел на кресле дельтаплана и смотрел в телефон. На самом деле подробно изучал карту проломов, в том числе особую, которая обновлялась на специальном сайте в реальном времени, показывая зоны опасности. Быстро работают. То ли доклад Владимира возымел эффект, то ли уже обработали мой отчет, но я увидел, как красное пятно исчезло. Вся зона стала белой, первого уровня угрозы. Ниже просто не опускали. Ведь всех монстров не проконтролируешь. Я вытащил мелкий камешек и бросил мимо головы одного ушлого мужика, который украдкой скинул одно колечко себе под ногу. Кусочек бетона с громким треском отскочил, оставив в асфальте выбоину. «Только что ты согласился работать бесплатно», — просто сказал я. «Я ясно». Выдавил он дрожащей рукой, вернув кольцо на место и получив пару замечаний вроде «совсем больной воровать у Витязя». Предметов было не то чтобы очень много. Разве что разнотипные ресурсы. Но их я сказал просто рассортировать по классу. Потому справились быстро. Неудавшийся воришка, не оборачиваясь, сбежал к позиции. Остальных поблагодарил и попросил продиктовать номера. Я понимал, как людям сложно. Не уверен, насколько справедлива оплата в 10 тысяч за небольшую работу, но для меня это было мелочью. К тому же, просмотрев характеристики того усиливающего кольца всего-то ранга C+, хотя для многих слабых одаренных и такие недоступны, отдал его женщине, вроде как повыше уровнем, и две гранаты мужчине. Вам пригодится. Помните, ваши жизни бесценны для Земли. Спасибо вам. И за помощь. Я просто кивнул им, собирая предметы обратно.